Пожалуйста, откроем 4 глава от Марка, с 35 стиха и до конца, 41 включительно. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Я хочу из прочитанного текста взять несколько слов для размышления. Слова, которые говорил Христос. Вначале он предложил ученикам, сказал, переправимся на другую сторону. Затем в процессе, во время пути, он следующие слова произносит. «Умолкни, перестань». А потом он еще одни слова произносит. «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Вот это, что произнес Христос во время этого промежутка времени, в котором совершалась переправа или это событие. Значит, если это место Священного Писания мы читаем, то первично нас приковывает внимание буря. Здесь написано, что поднялась великая буря. Ну, так как написано, так мы и понимаем. Великая буря. Почему еще она, может быть, в то время была великая? Лодка не была такой большой, как теперь современные корабли. Может быть, эти волны для современных кораблей они не представляют никакой опасности абсолютно. Но тогда в той лодке, в которой они плыли, она представила опасность. Потому что волны были сильные, и, скорее всего, это было уже дело ночью. И так как волны были сильными, и вода попадала в лодку, и нужно было вычерпывать, лодка потихоньку наполнялась водою. Ситуация стала бесконтрольной. Ученики поняли, что дальше уже так нельзя, что они не справляются, они испугались, они сильно встревожились. И здесь как раз в этот момент ученики как будто бы вспоминают, они же не одни, здесь же Христос, а поведение Христа интересное, спит. Сон во время бури. Спит во время бури. Действительно спит. Во время бури ученики борются с волнами. Ученики уже беспокойство, потом страх. Потом они будят Христа. Слова употребляют с акцентом укора. «Тебе нужды нет, что мы погибаем». Христос отдельно, не отдельно, как будто бы. «Тебе нужды нет, что мы погибаем». Вот беспокойство и паника, и после этого они выразили эти слова. Вот это приковывает внимание наше. И здесь, когда Христос встал, он произносит два слова, на которые тоже обращаем внимание. «Умолкни, перестань». Слова повелителя. «Умолкни, перестань». Я не думаю, что они так громко были сказаны, чтобы перекричать вот эту бурю. Нет. Это властелин бесчисленных миров, наш Господь, который и участвовал в создании этого мира. Он сказал, умолкни, перестань. Наступила великая тишина. У учеников другая крайность. Написано, страхом великим убоялись. Теперь-то чего бояться? Тишина, полное спокойствие, о чем мы слышали. И они говорят, кто же это, что и море, и волны, ветер повинуются ему. А Христос говорит им следующие слова. Он удивился, что вы так боязливы. И следующее, как у вас нет веры. Справедливый ли был упрек Христа ученикам? Первоначально, когда читаешь этот текст, картина, может быть, и не сильно проясняется. Ну, можно было так сказать. Господи, а не проще было бы сказать в начале вот этого путешествия, мы отправимся на другой берег, он это сказал, будет буря, будут большие волны, но вы не бойтесь. «Я в лодке с вами, вы не бойтесь, мы достигнем другого берега». Может быть, эти слова, они бы служили утешением для учеников. Волны поднялись большие, но Христос же сказал, «Не бойтесь, нам нечего бояться». Может быть, спокойнее себя вели. А в общем-то, Христос сказал, Он сказал слово, но Он сказал все в одном слове. И вот это ключевое слово к нашим размышлениям. Христос сказал, это основное слово. Не то, что Он сказал, и повиновалась Ему стихия, буря утихла. Проблема возникла не за бортом лодки, а проблема в лодке была. В самой лодке была проблема. То есть среди тех, кто находился там. И вот это ключевое слово, на которое я хочу остановить внимание, «переправимся». Вот это слово основное, и мне хотелось на него сосредоточить свое внимание. «Переправимся». Вот это слово, может быть, оно сразу незаметным, оно давало гарантию. Слово «переправимся» говорит о том, что будет начало пути, то есть зайдут в лодки. Это слово говорило о том, что будет середина пути. Это слово говорило о том, что они выйдут на берег, то есть они переправятся. Не попробуем переправиться, не постараемся, как у нас получится. Это слово законченное, переправимся, законченное слово. И вот если бы ученики обратили внимание на это одно слово, не было бы паники, не было бы «умолкни, перестань» сказано, возможно, и не было слов Христа «боязливые» и «почему у вас нет веры». Если бы они обратили внимание на всего лишь одно ключевое слово в начале их путешествия по морю. Слово «переправимся», оно открывает нам картину, что это будет вода. «Переправимся», значит, будет вот это путешествие по воде. Итак, Христос говорит «переправимся на другую сторону». На этой стороне берега этого моря, где-то озеро называют, закончилась работа на данный момент, и угодно было Господу, ученикам, указание такое дать на другую сторону. Там работа ждет, там будет служение. И вот этот промежуток продолжительности, в котором совершилось событие, как раз приковывает наше внимание. Что я хотел бы выделить здесь? В слове «переправимся» – это слово надежды для нас. Слова надежды – это твердое, устойчивое, непоколебимое слово надежды. Следующее – это слово, сказанное самим Господом, не учениками. Если Петр сказал «переправимся», ну, может быть, получится, а может быть и нет. Но эти слова сказал Христос. Значит, она абсолютно гарантирует переправу. Значит, что еще? Наличие Христа, присутствие Христа, наличие Христа в лодке не освободило учеников от бури. Присутствие, наличие Христа в лодке не освободило от бури, но дало гарантию безопасности. И гарантия безопасности заключалась всего лишь в одном слове – «переправимся». Значит, братья и сестры, мы тоже здесь странники и пришельцы. У нас много есть псалмов, вот «Бушует житейское море», например, и другие, что наше путешествие подобно вот этому морю, где часто возникают бури. И здесь, когда мы прочитали, что поднялась великая буря, ученики должны были бороться. В чем заключалась основная проблема? Просто они испугались. Они испугались и подумали, что ситуация вышла из-под контроля. Но она не вышла из-под контроля, ситуация. Над ними был более тот, кто повелевает этой буре, ветру и волнам. И следующее, что гарантировало безопасный исход или переправу, это все-таки то, что присутствие Христа в лодке. Знаете, мы вот в поездках, когда, да, собственно, все мы когда-то ищем нужный адресат. У нас есть, он записан, у нас на бумажке, мы берем улицу и все. Но однако мы спрашиваем. Мы спрашиваем, значит, очень долго будем искать и найдем ли. Мы начинаем спрашивать. Нам указывают, так, направление, идем, еще раз спрашиваем. Мы говорим, лучше еще раз спросить, чтобы не блуждать. То учеников, они в каком положении находились? Вот если мы находим человека, например, мы ищем адрес. Он говорит, я знаю адрес. давайте я в машину сяду с вами, и я вам покажу. Мы садим в машину его, и в таком случае этот человек становится нашим путем. Он не указывает путь, как бы вот поедете там-там, он сидит с нами вместе, он знает путь с нами. То есть гарантия, мы не заблудимся, что лодка ни в какую-то сторону не уйдет, она идет прямо к противоположному берегу. Значит, здесь Христос является нашим путем. И вот когда он находился в лодке, когда он дал слово обетование, я хочу сказать, что слово Господа, которое имело силу к тому случаю и оставалось сильным на протяжении 2000 лет и дальше, не потеряло силу. Переправимся. Эти слова сказал Господь, и потому оно не теряет силы. Например, совершенно другое слово, когда сказал Петр. Помните, после уже воскресения Христа он говорит, иду ловить рыбу, и мы с тобой. Но мало ли, что вы имели желание. Он просто высказывает свое желание. Иду ловить рыбу. И вся ночь прошла, а рыбы нету. Ловили, устали. Под утро уставшие уже они к берегу причалили. И здесь встречает Христа. И Христос говорит, на правую сторону. Сети, закиньте. Наставник, вся ночь прошла. Но они же знали, где ловить и как ловить. Их не надо было учить. То есть это опытные люди были. И однако же вот их желание, и слово он сказал, что иду ловить рыбу, желание, а на самом деле не получается. Не получается. Просто он огласил свое желание, а результата нету. А потом Христос говорит слово. Слово Христа на правую сторону сети. Закинули и поймали очень много рыбы. Значит, и что? По слову Христа, по слову Господа, они закидывают сети. Вот, допустим, вот этот пример. Оставлен для научения, для назидания. Что мы можем из этого примера взять для себя? Во-первых, бури бывает. И часто может быть бури. Она может быть в сердце моем и твоем. Она может быть в семье. Может, на работе. К сожалению, в церкви бывает буря. Бывают бури. Значит, это говорит, что если я обратился к Господу, если я последовал за Господом, понятно, что бури периодически будут в моей жизни. Через эти бури Господь будет учить. И Он оставил обетование. В Священном Писании есть множество обетований для нас. Ну, например, «Не оставлю я вас, не забуду». «Сея с вами во все дни до скончания века». Ну, где? Это же сильнейшее обетование. «Сея с вами во все дни». Во все дни. То есть дни радостные. Ну, вот сегодня у нас хорошее общение. В перерывы сестры между собой так общаются. Это просто, кажется, время бы продлить вот этого общения, даже когда вы между собой беседуете. Значит, а Господь говорит во все дни. Не тогда, когда солнце будет освещать нас путь, согревать нас, ласково улыбаться нам. И когда тучи закроют небо, и солнце не видать будет. Когда слезы. Когда большие переживания, и тогда Он с нами. То есть во все дни это обетование, во все, какие дни будут, и радостные, и нерадостные дни, я во все дни с вами. То есть это гарантия, это сильнейшее Божье обетование, это сильнейшая гарантия, что Он всегда с нами во все дни, которые будут на этой земле. И здесь, когда ученики все-таки обратились к Господу, проблема-то была решена. Буря утихла. Но буря утихла. Оказалось, что эту бурю-то усмирить Господу нетрудно. Но со следующим вопросом. Как у вас нет веры? Ведь не первый день ходили со Христом. Они видели уже чудеса, знамения. Все это видели. Почему здесь? Почему так получилось? И действительно сбываются слова. Помните, Христос говорит, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Сколько времени я с вами? И до сих пор эти обетования Божьи не усвоены, не присвоены нам лично, как утешение. И мы имеем полное право ими пользоваться. Итак, слово «переправимся». Сестры дорогие, мы сели в эту ладью, зашли, погрузились, как угодно. Но мы в ладье, мы отправились. Но не одни. И не абсолютно одни с нами еще вместе. Ну вот церковь даже одна, как своя ладья, и с нами Господь. И во время бури, когда поднялась паника, нужно было просто пример взять у Христа. Научитесь от меня спокойствие, сон. Как можно спать? Ну, можно, раз Христос спал. Ничего бы не случилось. Лодка бы не утонула. Там Христос был. Это нереально. То есть этого не могло произойти. Оно бы и не произошло, потому что все-таки в этой лодке был Господь, который решал все их проблемы. Сестры, переправимся. Мы начали переправу, а вот в песнях мы поем, что «А когда мы причалим к другому берегу, там встретят ангелы нас и проведут этот чудесный город». Переправимся. Пусть будет тяжело, пусть будет трудно, пусть будет бури на нашем пути, переживания, страдания. Переправимся. Это слово Господне. Переправимся. Это говорит о том, что мы причалим к следующему берегу и выйдем на него, где закончатся наши земные скитания. Этот промежуток, в который ученики испытали и силу, и власть Господа, и бурю пережили, он остался хорошим примером. Я думаю, что когда Петр проповедовал не один раз в своей проповеди, он вспоминал это. Вот вспоминал, как была буря, как утихло все. И он вспоминал о том, как они сомневались, как они не доверяли. И последнее перед молитвой. Наш Господь, Он говорит, я есть пастырь добрый. Вот это небесное слово, добрый, вмещающий все это святое, чисто, доброе. Там нет зла никакого, Он абсолютно добрый. Я есть пастырь добрый. И кого Он оставил? Он никогда никого не бросил. И пример мы находим в Священном Писании. Загоняют, ну, представляют такую картину, загон, или где для отдыха, 100 овец, одной нету. Ну, нету, ладно, нету. Кто виноват? 99-то пришли, это одной нету. Причина в овце этой. Он идет, ищет, находит. Он не отстегал ее там пред всеми, не выставил. Вот, смотрите, берите пример, так никогда не делайте. Он приносит ее и делает пир. Ценность одной души. Каждый из нас, сестры дорогие, каждый из вас весьма ценный у Господа. И Он пастырь добрый. И потому, последнее, на Него можно положиться. Ему можно довериться. На Него Ему можно. Он абсолютно верен. Никогда не меняется. Он абсолютно верен и очень добрый. И на Него можно положиться. И вот теперь, заканчивая это общение, у нас есть еще возможность помолиться вместе, поблагодарить нашего Господа. И пусть это слово из этого проповеди хоть одно останется в памяти. Переправимся. Переправимся, сестры. Аминь. Христе Иисусе. Иисусе Он руку протянет свою, я знаю, Он силен, и Он не допустит погибнуть в неравном бою, погибнуть в неравном бою. Жди, с тобой шумит.